А кофеин может помочь? Конечно. Ученые из Южно-Флоридского университета в экспериментах на мышах с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера продемонстрировали, что посредством кофеиновой терапии можно не только остановить, но и обратить вспять процесс ухудшения умственных способностей. Исследователи наблюдали за двумя группами мышей. Первая группа получала обычную воду, а вторая – воду с добавлением кофеина. 2 месяца спустя мыши из кофеиновой группы выполняли тесты на умственные способности значительно успешнее, чем мыши из контрольной группы. Более того, у тех мышей, которые получали простую воду, ухудшение умственных способностей продолжалось, тогда как у мышей, получавших кофеин, рабочая память была практически такой же, как у совершенно здоровых мышей. Ученые отметили также, что кофеин обладает способностью уменьшать воспаление, тем самым снижая общее количество бета-амилоидов. Результаты эксперимента обнадеживают, хотя дозы кофеина были очень высокими. Количество кофеина, получаемого мышами, было эквивалентно 5 чашкам кофе в день. Автор данного исследования, доктор Арендаш, заявил, что эти результаты доказывают, что кофеин вполне может рассматриваться как действенная терапия для лечения уже наступившей болезни Альцгеймера, а не только как средство профилактики. Как я уже неоднократно писал, кофеин может быть вреден для организма. Если вы не компенсируете его обезвоживающее действие увеличением объема потребляемой чистой воды. Кофеин может также нарушать сон, вызывать гормональные проблемы, способствующие развитию болезни Альцгеймера, а также иным образом вредить здоровью. Поэтому кофе следует пить только по утрам, задолго до сна. Как бы то ни было, несмотря на все недостатки кофеина, если умеренное потребление кофеина может предотвратить ужасную потерю памяти, наверное, оно стоит того.